4. Что-то почернело в пейзаже. Приникли деревья к земле, замелькали на пригорках рыжие суглинки. И опять бежали березовые куртины, сменяясь пнями и буераками безжалостных вырубок. Стыла под насыпью вода. И вдруг совсем неожиданно. «Алиса!» — позвал жену Сергей Яковлевич. «Да иди же сюда скорее! Смотри, вот сейчас опять покажется из-за холма!» И, важно задрав голову, выплыл на бугор голенастый рыжий верблюд и прошествовал куда-то безбрежное отдаление. Фон Гувениусы растерялись. Они не думали, что их завезут в такую даль. С грустью вспоминали они свой курлянский коровник и теплые звезды, данные небесам за отличие. Сергей Яковлевич возбужденно прогуливался по коридору вагона. Руки назад, грудь колесом, взгляд победителя. «Ну, скоро», — говорил он, — «теперь уже скоро». Сана торопливо достирывала последние пеленки, иногда поругиваясь с Алисой. Князь Мышецкий не вмешивался. Женские дрязги его не касались. «Сана, ты рада?» — спрашивал он кормилицу. «Ай!» — отвечала та. «Я и не знаю». Поезд шел медленнее. С шуршанием оседала под рельсами сыпучая насыпь. Но земли попадались и сочные, и жирные, не тронутые плугом, бездумно, на века, загаженные гуртами кочевого скота. Мышецкий выскакивал на коротких остановках из вагона, брал в горсть землю, мял ее в пальцах, потом долго вытирал ладони платком. «Какая жалость!» — говорил он, — «что я ничего в этом не смыслю». «Жаль». Очень жаль. Кобзев покупал на станциях кислый кумыс, пил его жадно, с тоской во взоре, думал о чем-то, подолгу сидя на ступеньках вагона. Мышецкому было тяжело смотреть на него, и Кобзев понял это. «Не придавайте мне значения», — сказал он. «Я только ваш попутчик, и не больше того». И вот настал день, когда поезд плавно пересек границу Уренской губернии. Такие же шпалы, такой же песок под насыпью. Но это была уже его губерния. В самом радужном настроении Сергей Яковлевич поспешил выскочить из вагона на первом же полустанке. Две грязные тощие свиньи копались у изгороди, на которой висели горшки и тряпки. Прутья акации безжизненно шелестели за платформой. Старая баба возилась с поклажей, не в силах взвалить ее на плечи. А мужик с бельмом на глазу смотрел на нее и мрачно матерился. «Это что за станция?» — спросил Мышецкий. «А кто ее знает?» — ответил мужик. «Помоги бабе». «Бог с ней», — махнул мужик. Баба, наконец, скинула мешок и пошла вдоль насыпи, оттопырив тощий зад в латаной юбке. Поравнявшись с Мышецким, она остановилась и, ничего не говоря, протянула к нему худую загорелую руку. «Ну на», — сказал князь. Возле изгороди валялась какая-то рвань. Из этой рвани выползли греться на солнце белесые вши. А рядом стоял мужик с большим куском колбасы в руке. Стоял он и молчал. «Ты куда едешь?» — спросил его князь Мышецкий. «Я-то?» «Да, ты». «А никуда», — равнодушно зевнул мужик. «Мы здешние будем. Вот колбасу продам и домой погребу». «А что это за рвань тут валяется?» «Это что ли?» Мужик ногой разворошил вшивое тряпье. «Ну это...» «Да туточки, барин, сторож от холеры проживает. Так оно и видать, что его одежонка-то...» «Как это от холеры?» — не понял Сергей Яковлевич. «А так...» Он с чугунки холерных сымает и до бараку их тащит. Потому как указ вышел, чтобы на чугунке не давать дохнуть. Так при чем же здесь сторож? Сам живет от холеры и детей кормит. Он, барин, ладно устроился. Люди завидуют. А ты как? Намекнул Мышецкий. Бога-то гневить нече, довольно ответил мужик. Когда вот в бараке подработаю, а когда и колбасу продам. А что это за колбаса у тебя, братец? Да жонка моя, расцвел мужик. Гораст ловка колбасы пихать. Так и пихает, так и пихает. Чего же это она туда пихает? А шут ее знает. Скусная. Наверное, князь посторонился. Не хочешь ли, барин? Свеженинка. Спасибо, брат. Но я уже завтракал. Мышецкий стал подниматься в вагон, где его поджидал Кобзев, издали наблюдавший за этой сценой. «Ну как?» — спросил Иван Степанович с иронией. «Да не знаю, что дальше будет. А пока сами видите. То же самое будет и дальше», — утешил его Кобзев. Поезд тронулся, и холерный мужик с куском колбасы величаво проплыл мимо зеркальных окон салон вагона. Сергей Яковлевич немного приуныл, что заметила и Алиса. «Серж», — сказала она, — «сколько ты дал этой бедной женщине с мешком?» «Да откуда я знаю? Дал и дал». «Это неправильно, Серж. Надо вести учет своим расходам. Ты не только губернатор, ты и отец семейства». «Дорогая», — ответил Мышецкий, — «ты судишь в немецких масштабах. Не забывай, что мне управлять губернией, на которой смело разместятся 4 германские империи. Русские не богатеют, но и не банкротятся на копейках». «Оттого-то русские бедны», — выговорила Алиса. Сергей Яковлевич посмотрел, как Сана разворачивает сына из пеленок, и с удовольствием похлопал ребенка по румяной попке. «Ничего, мы что-нибудь оставим и князю Афанасию». В пейзаже уже угадывалась близость большого губернского города. Чаще стали встречаться селения, плоско вытянулись на горизонте солдатские казармы из Самана. Но особой живности на дорогах приметно не было. Сана перед городом принарядилась, завила волосы, вышла в коридор с гитарой, украшенной бантами. Глянула на голые земли. «Мать моя! Ну и тащище же! Завезли, нечего сказать!» И затянула низко, густо, под Вяльцеву. «Ах, зачем, поручик, сидишь под арестом, меня вспоминая, колодник бесшпажный?» Верст за 40 от Уренска опустилась рука семафора, и по ступенькам вагона легко взбежал молодой самоуверенный чиновник в ладно пошитом вицмундире. Взмахнув ярко-зеленым портфелем, он расшаркался перед Мышецким. «Имею честь представиться, чиновник особых поручений при сенаторе Мясоедове Витольд Брониславович Пшидзецкий». «Благодарю, что встретили. Чем обязан?» «Чины ревизии уже покинули губернию. Остались только его превосходительство да я. И вот здесь, князь, Николай Алексеевич просил вас о свидании с ним». Пшиздецкий протянул Сергею Яковлевичу пакет. На крупном бланке сенаторской ревизии было красиво, округло начертано: «Милостивый государь мой, князь, по прибытии соизвольте явиться ко мне для служебного разговора, коего настоятельно требует необходимость. Не откладывайте с переодеванием. Я не щепетилен в вопросах формы. Имею быть и прочее. Сенатор Мясоедов». «Вы, наверное, долго ждали поезда?» — сказал Сергей Яковлевич. не угодно ли перекусить?» В салоне Пшездецкий вел себя как человек, хорошо поднаторевший в министерских переднях. Уверенно, с легким опломцем, явно радуясь присутствию Алисы Готлибовны. «Вы не представляете, как я счастлив, что вы наконец-то появились в губернии. Теперь и мы с Николаем Алексеевичем больны выбраться отсюда. О, рюмка Кагору! Благодарю вас, мадам!» Мышецкий сидел почти раздавленный. «Что за черт? Может, и впрямь не следовало забираться в эту дыру, если даже в столицах мало порядка? Люди умны и хитры по своей природной сущности, а он перелистал свою жизнь по книгам. И в графы статистических отчетов не уложишь людской подлости, жадности и отчаяния». Ему почему-то вспомнился Столыпин. «Жиды и хлеб — вот два пункта его помешательства. Он получил Гродненскую, теперь засел в Саратове. Такому легко. Глянет своими глазищами, бороду расправит и сразу хватит человека за яблочки». «Что с хлебом?» — мрачно спросил Мышецкий. Сенатский чиновник его не понял. «О каком хлебе вы говорите?» «Я говорю о хлебопашестве в губернии». «А, наверное, сеют. Без этого нельзя-с». Все внимание Витольда Брониславовича отныне было устремлено в сторону кружевных плечиков Алисы Готлибовны. «Здесь, мадам, неприменимо общегражданское право, как мы его привыкли понимать. В этом стойке нечистот вспыхивают, как искры, лишь отдельные святые личности. Например, предводитель дворянства Отрыганьев. Отрезанным от России ломтем лежит эта губерния на стыке двух миров — Европы и Азии. Но это не Азия, и тем более не Европа. Это, если угодно, мадам, только фановая труба, по которой Россия пропускает на восток грязную накипь, нищеты и преступления и...» «Позвольте», — сказал Мышицкий, берясь за графин. Вагон вдруг рвануло, лязгнули двери, посыпалась посуда. За стенкой, дребезжа струнами, свалилась откуда-то гитара Саны. Мышецкий и чиновник ревизии опрометью кинулись в тамбур. Распахнули тяжелые двери. «Скорее, скорее, что там?» Они стояли посреди степи, невдалеке от дорожного переезда. Надсадно пыхтел паровоз, а на путях мучительно умирала костлявая кобыленка с раздробленным пахом. Свежей щепой топорщилась разбитая телега. Валялся под насыпью крестьянский скарб. Тут же стояли мужик с бабой и трое детишек, посиневших от страха. Чудом они успели соскочить с телеги перед самым локомотивом. «Местные?» — спросил Мышецкий. «Переселенцы», — ответил Пшездецкий. «Чающие обрести обетованную землю. Таких здесь много». Оказывается, лошадь на перевозе не могла сдвинуть телеги, застрявшей колесами на рельсе, а машинист не успел затормозить. От пережитого волнения у него шла носом кровь. Он сильно ругался. «Думал, съедут. Я весь песок под себя сыпал. Да где тут? Смотрите, разве ж это лошадь? Ей тачки не увезти. Как она тащилась у них. Она мне грех, животную загубил». Пшездецкий вытащил из кармана браунинг, вложил его в ухо лошади. Отчетливо прозвучал выстрел. И заревели тогда детишки. Загласила баба. «Ой, лихо мое! Ой, родненький!» Мужик тот напротив смотрел, закаменевший в своем горе, пусто и слепо. Смотрел прямо перед собой в степную даль, где дымилась еще ни разу не плодоносившая земля. Сергей Яковлевич сунул ему в кулак червонец, но мужик даже не пошевелился. «Откуда вы?» — спросил Мышецкий. «Черниговские». «Это с богатых-то земель?» — удивился князь. «Божья воля, барин, хлебушка совсем не стала». Кое-как собрали разбросанное под насыпью жалкое барахло, рассадили переселенцев в тамбур, чтобы довести их до города. Мышецкий протянул бабе помятый самовар. «Держи, чай пить будешь в Сибири, меня вспомнишь». Было что-то очень печальное во всей этой истории. Сергей Яковлевич в возбуждении раскурил папиросу. Всеждетский сказал ему предупреждающе: «Остерегайтесь переселенцев. Эта сранча облюбовала для передвижения себе как раз просторы Уренской губернии и выжирает вокруг себя все живое. А после них запустение, холера, умножение нищеты, рвань». «Это же люди», — слабо отозвался Мышецкий. «Они говорят на языке, на котором говорю и я. Русский мужик так устроен, что всегда мечтает найти свое Эльдорадо. Близнецы фон Гувениусы уже в котелках и с тросточками появились в коридоре, сразу завоняв его дешевым фиксатуаром». «А кто эти молодые люди?» — насторожился Пшездецкий. Сергей Яковлевич стыдливо признался. «Это родственники моей жены, курлянские дворяне. Окончили Юрьевский университет. Поверьте, никаких синекур для них я подыскивать в Уренске не буду». «Хорошо», — сказал Пшездецкий. «А вот и город. Вот мы и в Уренске». И сразу полетела за окном вагона, краснее битым кирпичом, глухая острожная стена. И только щелкали и щелкали стрелки. Города так никто и не увидел.